Ты зачем вернулся? В прошлый раз мы позволили тебе уйти, но не думай, что так будет всегда, выкрикнул Бор. Тебе здесь не рады. Данияр глянул на него из-под лобья, и толстяк струхнул, отошел за спины рычащих, готовящихся резать и бить парней. Злат оттолкнул бородатого баламута локтем, после чего без особого труда пробился и через остальных, но к брату не шагнул. А ну, расступились. Раскатисто рыкнул отец, и на этот раз никто не посмел ему перечить. Видимо, надеялись, что глава уезда первым примет на себя гнев колдуна. Данияр оглядел тех, кто вроде как собирался взять его в кольцо. Злат тоже оглянулся и понял, что брат ищет лица глав остальных великих домов уезда. Неужели решил настолько радикально решить проблему? А кто это у него в плену? Близкие им люди? Похоже на то. Парочку человек Злат даже узнал. На коленях стояли люди из разных домов. Злобно смотрели на Данира, точно пытались проклясть. «Взять этого и эту», – прошептал Данияр пустоте, указывая на двоих из толпы. Сын Сальки попытался бежать, а она сама зарычала, вставая в боевую стойку, но ее буквально сдуло, отбросив на несколько метров от струхнувшей толпы. И нечто, догнав парня, взяло его под руки да поволокло к толпе плененных. Одну из ряженных в дорогое синее платье девок взяли без особых проблем. Злат тут же полез в карман за кристаллом, через который решил посмотреть на мир, и шумно вздохнул, когда увидел за спиной младшего брата целую армию самых разных лесных созданий. Рядом с ним стоял уже знакомый по лесному происшествию леший. Именно он приказывал своим сородичам удерживать пленных. Да если захотят, они просто затопчут людей. Даже сражаться не потребуется. Ты что себе позволяешь? Немедленно отпусти моего сына. Быстро вернулась в строй Салька. Меч блестел в ее руке. Если бы не остатки самообладания, она уже бросилась бы на колдуна. Злат заметил, что многие следуют его примеру, подносят к глазам кристаллы, и их лица тут же вытягиваются, лишаются цвета. Увиденное, правда, производило впечатление. «Я с тобой разговариваю, ублюдок», не унималась Салька, ища от собратьев поддержки, но даже Бор, которому она за последние дни много поддакивала, успел ретироваться. Данияр успешно ее игнорировал, а вот леший рядом с ним нахмурился, сделал повелительный жест рукой, и несколько его собратьев бросились к воительнице, отваливая ей мощных оплеух, опрокидывая на землю, безжалостно пиная, но не убивая. Салька даже не сразу поняла, кто на нее напал, а когда все-таки сообразила и начала махать мечом, лешие уже вернулись к своим командирам. «Сам за себя заступиться не можешь, да, колдун, да как тебя только земля носит, немедленно отпусти Егора, что он тебе сделал?» Утирая разбитую губу, надрывно кричала женщина. Данияр наконец-то на нее глянул и снисходительно покачал головой. В синем кафтане, причесанный, больше не скрывающий темный глаз, он стал казаться выше и даже величественнее. «Выйдите вперед те, кто заявил, что наличие темных в роду лишает семью права участвовать в смотре», холодно и властно заговорил колдун. «Сын, это не тот способ, которым нужно», начал Вацлав, раскрывая руки и шагая вперед. «Помолчи, более мирно», но все еще не позволяющим возражений тоном, перебил его Данияр, после чего вновь обратился к толпе так называемого праведного войска. «Я сказал, выйти вперед тем, кто заявил, что наличие темных в роду лишает семью права участвовать в смотре». Растолкав пацанов едва ли не пузом, вперед вышел Бор. Проявляя удивительную смелость, он важно задрал подбородок и упер руки в бока. «Такова воля самой богини, так что не распаляйся, мальчишка, отпусти людей и проваливай во свояси». Данияр вглядывался в его лицо с несколько секунд, после чего скрипнул зубами. «Даже жаль, что ты не один из них», после чего самодовольно усмехнулся. «Да что тебе, человеку, может быть известно о воле богов?» Леший рядом с колдуном позволил себе легкую, но очень довольную улыбку. Припоминая последний разговор с младшим братом, Злат начал догадываться, к чему все идет, и по спине пробежал холодок. Его взгляд медленно прошелся по искаженным злобой лицам пленников. Данияр вздохнул и направился к сыну Сальки. Женщина испугалась и, наплевав на опасность, бросилась на колдуна с высоко занесенным мечом. Данияр вытянул в ее сторону руку, и атака завершилась, не успев свершиться. Салька выронила меч, а ее руки повисли вдоль тела. Злат не успел предположить страшного, заметил, что женщина дышит. «Не мешайся», строго отчитав воительницу, Данияр опустил руку, опустилась на землю и Салька. Шумно вдыхая через рот, она схватилась за грудь, а когда подняла голову, по ее щекам текли слезы. Данияр прошел к парню, схватил его за волосы и заставил задрать голову. «Кому ты служишь?» — спросил он как-то особенно, точно нараспев. Пленник дернулся, попытался вырваться, но Данияр сильнее прежнего дернул его за волосы, и на губах Егора расцвела улыбка. «Я заставлю тебя прогуляться по собственным кишкам, колдун». Люди наблюдали за необычным допросом, точно завороженные. Златый сам поймал себя на том, что забыл дышать. «Кому ты служишь? Умирать будет больно». Данияр закатил глаза, отпустил волосы и отошел от пленных на шаг. Подняв посох, он выкрикнул: «Заставь их раскрыться, сними все маски». И за долю секунды над головами людей распространилась густая темнота. Злат, кажется, не моргал. Только по спине и рукам пробегали мурашки, которых стало в разы больше, когда тьма сгустилась у посоха, а с лиц пленников начала стекать кожа. Нет, маски, что скрывали их жуткие отличия. На коленях стояли сплошь мертвецы. Они скалили зубы, рычали, хотели броситься на людей. Лишь лешие до веревки удерживали их на месте. Данияр обернулся к людям. «Это люди ваших домов, ваши приближенные, дети», — Данияр говорил отрывисто и жестко. «Вы пригрели змей. С их помощью с вашими родными происходили несчастья. И после этого», — колдун махнул на мертвых, — «кто-то из вас, кто способствовал гибели уезда, достоин участвовать в смотре белой бури». На этот раз не спорил даже Бор. Люди во все глаза смотрели на мертвецов, зараженных друзей, детей, знакомых, уже не живых, но и не мертвых. «Сожрите», — рыкнул Данияр. И то, что случилось дальше, Злат уже никогда не сможет прогнать из своих снов. Глава 58. Человек 10, не меньше, отбежали в сторону, чтобы прочистить желудок. Некоторые, наоборот, смотрели во все глаза, забывая моргать и дышать. Большая же часть попросту отшатнулась, чтобы на них не попало ни капли остатков страшного пира. Чего-то подобного Дарья и добивался. Хотя изначально, прежде чем привлечь к борьбе людей, решил попросту избавиться от разного рода шпионов. Как он и думал, тех оказалось немало, но все же меньше, чем предполагалось. Дети и приближенные, которые были вхожи в великие дома. Враг действовал не наверняка, то была отточенная схема. Дарья оглянулся на замерших, точно кролики перед голодным орлом, людей и тяжело вздохнул. Изначально он не хотел подключать их к этой борьбе, рассчитывая сперва укрепить границы, а затем, когда чехарда с назначением наследника закончится, озадачить их, ни много ни мало, военным положением. Но на собрании у древнего дуба случилось больше, чем хотелось бы. Начиналось все мирно, большинство вождей успели познакомиться с парнишкой и составить о нем положительное мнение. Они же повлияли на большую часть своих, так сказать, коллег, которые все еще с опаской, но все же заинтересованно разглядывали человека. Дарий не пытался никого впечатлить, намеренно вел себя тише прежнего, здоровался, знакомился, представлялся, отвечал на каверзные вопросы, задавал их и сам. Проблемы создали кикиморы. Успев подготовиться, они во всеуслышание заявили, что Дарий не в состоянии собрать под единым знаменем даже собственное племя, и они присягнут ему, только если парнишка откажется от своих, перестанет признавать себя человеком, или, наоборот, примет их в общую армию, чтобы не только лесные рисковали своими отнюдь не бесконечными жизнями. Рассказали они и о том, что Дарья не уважают свои же собратья, что он мелкая сошка, которую едва ли не изгнали из родительского дома. Поставили вопрос ребром. В общем и целом, вели себя настолько нагло, что Дарью пришлось убить одну из них на глазах у собрания. И все же кикиморы своего добились. Многие начали задаваться вопросом, а почему именно Дарий должен вести их в бой. Волнение стало очевидно. Соль сходил с ума от злости, собираясь едва ли не собственными руками истребить всех кикимор уезда. Ему совсем не хотелось сотрудничать с людьми, которые ставят себя вторыми после богов. И его можно было понять. В большинстве своем люди не видят лесных созданий, а значит, не могут оценить их значимость. Для них лешие что-то вроде тех же навык, которых нужно убивать. Дарий тоже ломал голову. Он не собирался брать на себя такие обязательства, а теперь его буквально заставляют за них бороться. Озарение пришло внезапно. После него Дарий пообещал, что люди, хотят они того или нет, примут участие в сражении. И он даже сделает из них приманку, если лесные окажут ему честь исполнить рисковый план. Низвести людей до приманки захотели все. Так что первый приказ Дарья — пройти по каждой деревне уезда и похитить всех, кто покажется подозрительным, был принят с большим воодушевлением. Первые пару суток Дари просмотрел не менее пары сотен лиц, среди которых оказалось всего два шпиона. Тогда и понял, что все одержимые собрались рядом с главами великих домов. Решил придавить их всем скопом. С помощью лесных налететь и, пока никто не понял, к чему идет дело, связать мертвых оказалось несложно. Куда сложнее сталось устроить из этого представление для семей кристаллов. Однако эффект был достигнут. Они напуганы, они потеряли точку опоры. Они увидели силу и мерзость истинного врага. Теперь Дарию нужно убедить их работать вместе. Посвящать соперников за право наследования в нюансы плана Дарий не собирался. Еще испортит его и без того опасную игру. Ладно, прокашлялся и выставил вперед ладонь Бор. Это все, больше среди нас нет этих шпионов, помог ему Дарий. И нет, пока нет. Но если будете дальше вести себя, как готовые вцепиться друг к другу в глотки шавки, обязательно появится. Симон, бледнее себя прежнего, помог подняться совсем потерявшейся Сальке, которая только и делала, что смотрела в пустоту да что-то там себе бормотала. Вацлав поспешил помочь другу. «А кто это? И откуда?» — выкрикнули из толпы. Дарий не упустил шанса пояснить. Он рассказал о гибели Велесовского уезда, намекнул, что он может оказаться не единственным. Рассказал и о погибших деревнях, о том, скольким лесным братьям пришлось погибнуть, чтобы зараза не зашла на родные земли. Дарию даже не пришлось преуменьшать опасность, враг и без того виделся коварным, сильным и беспринципным. У парнишки аж во рту пересохло, он забыл, когда в последний раз столько разговаривал. «Думаю, все вы уже поняли, уничтожение шпионов и сдерживание чужой армии спровоцирует врага. Он захочет напасть в самый важный для нас момент», медленно ходя из одной стороны в другую, Дари старался удержать внимание по-настоящему шокированной публики. «Смотр», на выдохе произнес Свят. Дари кивнул. «И что же теперь, не проводить смотр?» Возмутился Бор, за что получил несколько неодобрительных взглядов со стороны тех господ, что теперь старались поближе держать своих отпрысков. Наверняка, радовались, что среди них не оказалось тех самых шпионов. Отчего же, прокрутив в руках посох, Дари позволил себе обвести толпу хитрым взглядом и ухмыльнуться. «Мы просто подготовимся. И ты хочешь нас подготовить?» «Да», — съязвил Бор, быстрее остальных вернувшись к претенциозной манере общения. «Что бы ты там себе не придумал, а темному никогда не будет позволено участвовать в смотре. Ну все, ты напросился, я вызываю тебя», — взъярился Вацлав, делая несколько широких шагов к толстяку. «Нет, хватит ругаться», — резко высказался молодой колдун. «Старик прав». «Старик», — изумился Бор, — «я не собираюсь бороться за звание наследника», — Дарий погладил навершие посоха и довольно громко, так, чтобы все услышали, усмехнулся. «Это было бы нечестно, но без меня вы будете шагать рядом с врагом, не узнаете, кто из ваших близких попал в беду. Без меня лесные братья не придут вам на помощь, когда придет срок». «Сомнительно все это», — не унимался Бор, обошел пыхтящего от злости Вацлава и встал лицом к толпе. «Ну, и кто из вас собирается слушаться темного, а он...» «Правда, ни один из этих», сложив руки на груди, Злат сделал решительный шаг, вышел из толпы, бросил недобрый взгляд на толстяка и подошел к Дарию, вставая по его правую руку. Следом за ним, покачав головой, тоже сделал и Свят. Вацлав едва заметно улыбнулся сыновьям. «Верно, кто посмеет отказаться от шанса спастись, мне бы тоже было интересно узнать». Сторона Вацлава не могла оказаться иной. «Нет, глава уезда, мой вопрос заключается не в этом», прищурился Бор. «Твой колдун нас предупредил, молодец, хоть что-то человеческое в нем осталось, да только кто он такой, чтобы вести нас? Он отступник, проклятый богами ублюдок, которому нет места среди нормальных людей, он опасен». Вацлав не успел броситься на обидчика с кулаками, за него это сделал Соль. Ураганом налетел на толстяка, ударом ноги под дых сбил его с ног, после чего наступил на шею, принявшись душить. «Хочешь обзавестись врагом в лице моих братьев?» — зло прошипел Леший, не заботясь о том, слышат его или нет. Люди, все, кто не успел убрать кристаллы, вновь напряглись. Бор начал задыхаться, кряхтеть, дрыгал руками, ногами, точно перевернувшийся жук. Его прыщавый сынок, призвав меч, побежал на бургомистра, но его остановил Дарий. Не посохом, просто сорвался с места и пнул. «Тронешь моего друга своей палкой, я тебе голову оторву и похороню в разных ямах», увидев страх в глазах мальчишки, что, по идее, должен стать соперником Святу и Злату в борьбе за право наследования, Дарий отступил, подошел ко все еще мучащемуся Бору, посмотрел на него сверху вниз, извиняйся, и без того красное лицо Бора пошло пятнами, а щеки раздулись от возмущения. Он хватал Саля за ногу, пытаясь хоть на чуточку ее приподнять, да только не выходило. Леший априори сильнее любого человека, даже самого тренированного. Смири гордыню или умри, Дарий понимал, что для исполнения плана, Бор должен жить, по крайней мере, досмотра, но крамольная мысль о том, чтобы он выбрал свою и без того сомнительную честь, сверлила разум. «Я могу расправиться с ним так, что никто и не поймет, в чем дело», — разделял жажду крови с хозяином Див. Соль нажал чуть сильнее. «Извини, за что ты извиняешься?» Не собирался отпускать толстяка так просто Дарий. «За все», — прохрипел бородатый барин. Дарий похлопал бургомистра по плечу, предлагая ослабить нажим. «Я не понимаю, за что ты извиняешься? Поясни». Бор смог глотнуть воздуха, но не подняться. Соль не торопился убирать ногу. За то, что оскорбил колдуна, все еще с вызовом, но уже без такого опломба заговорил Бор. «Если ты думаешь, что слова ничтожества могут меня оскорбить, то сильно ошибаешься», — Дарий говорил громко, так, чтобы все его слышали. «Я хочу, чтобы ты извинился перед людьми уезда». На покрасневшем, раздувшемся лице толстяка проявилось недоумение, но Дарий продолжил. «Я хочу, чтобы ты извинился перед ними за то, что спровоцировал вражду, когда все должны были объединиться, и тогда, может быть, враг был бы обнаружен раньше, а пограничным селениям не пришлось бы гибнуть. Я хочу, чтобы ты извинился перед ними за то, что посеял в них сомнения. Ты натравил их на собственного, одобренного гамаюнами и богиней, главу, едва не заставил совершить преступление. Если бы твой план удался, на смотре погибли бы все. Извинись перед людьми за то, что слишком много на себя взял». «Я не извиняйся», — процедил через зубы Соль, вновь усиливая нажим. «Не нужно, Данияр», — взял слово Симон, покачав головой. «Мы тоже гораздо, мы ведь его послушались». «Нет», — растягивая губы в улыбке, игриво растянул Дарий. «Пусть извиняется. Я извиняюсь перед всеми». Только после череды выкриков Дарий кивнул бургомистру, прося снять ногу. «Если эта жаба еще раз раскроет рот в моем присутствии, я вырву ему язык», — фыркнул Леший, расправив плечи под восхищенными и довольными взглядами своих собратьев. «Это его не убьет, а шума станет меньше». «Мешать не буду», — подтвердил молодой колдун. Парнишка оглянулся на лесных. Вожди наблюдали за ссорой с откровенным интересом. Многих забавлял их страх перед силой темного. Понравилось унижение толстяка. Старый шиш даже посмеивался в кулак. Они впервые вышли к людям в таком количестве, позволили на себя смотреть, появившиеся куда раньше, чем людское племя. Они, наверняка, считали эту возню по-детски наивной. Только обещание Дарья оставить людям роль приманки заставило лесных принять это сомнительное сотрудничество. Теперь кикиморы должны остаться довольны. «Так что ты предлагаешь, Данияр?» — вновь спросил Симон. «Выступить единым фронтом против тех, кто посмеет напасть на нас во время смотра или сразу после него, а до этого готовиться. Принесите все свои артефакты, вспомните самые сильные заклинания. Посадим на трибуны до зубов вооруженных людей. Враг силен и зол. Придется тяжело, но либо так, либо принять смерть от того, кто даже не смеет показать своего лица». Люди переглянулись. Они явно ожидали какого-то более зловещего плана, и теперь с облегчением выдохнули. Дарий не потребовал от них ничего странного, не потребовал перехода на темную тропу. И раз все так, с этим они готовы смириться. Читать их эмоции было так же просто, как у ребенка, которому купили сахарный леденец. «Нужно будет принести жертву богине, заручиться ее поддержкой», — заговорил один из глав, тот, чьего имени Дарий не знал. Остальные кивками и мычанием поддержали его идею. «А еще нужно снять осаду с дома моей семьи», — напомнил Дарий, — «и перестать запугивать местных крестьян». «Это, само собой разумеется», — заверил парнишку Симон. «И все же, после того, как каждый поймет свои возможности, было бы неплохо провести закрытое собрание, чтобы согласовать действия, а также предусмотреть варианты нападения врага». С этим предложением Дарий спорить не пытался. Ему и самому хотелось знать, что там придумают и покажут главы великих домов. «И все же не торопитесь расходиться. Даже дорога до дома может оказаться опасной. Начинайте собираться, с каждой группой поедет отряд лесных братьев. Они помогут вам в случае нападения». И вновь никто не стал возражать. «Я не стану тебе подчиняться. Полный обиды выкрик заставил толпу оглянуться, расступиться. К Дарью зашагал крайне потрепанный, взволнованный мужчина. «Я никогда не стану тебе подчиняться. Мне уже нечего терять. Ты убил моего сына, это которого», склонив на бок голову, поинтересовался молодой колдун. «Таисия, ты убил моего Таисия», схватился за голову отчаянно кричащий барин. «Он был таким хорошим мальчиком, таким хорошим. За что, моего единственного сыночка?» Дарий прищурился. «Твой сын, если не успел сдохнуть после побега, был и остается слабовольным червем. Я понятия не имею, куда он пошел и что с ним стало. Если хочешь кого-то винить, обвиняй себя. Это ваш дом заставил меня отправить его на воспитание. Это вы во всем виноваты. Я никогда не буду никому из вас подчиняться. Решим все здесь и сейчас. Я призываю богов стать свидетелями этого поединка. Теперь им решать, кто из нас достоин наказания». В руке мужчины начал собираться серп. «Как скажешь», Дарий протянул руку, и мужчина упал замертво. Оружие, не успев оформиться, лужицей впиталось в землю. Люди ахнули. Кто-то вскрикнул и упал без чувств. Бор явно хотел надавить на больное, но шея все еще болела, напоминая об угрозе, и толстяк смолчал. Молодой колдун взглянул на труп лишь раз, после чего обратился к остальным. «Я никому не позволю мутить воду, пока весь уезд под угрозой. Так что заприте свои обиды в дальние сундуки и учитесь работать вместе». С этими словами Дарий направился к лесной братии. Соль, как верный помощник, сам себя им назначив, пошел за парнишкой. «Куда ты?» – выкрикнул Вацлав. «Скоро вернусь», – соизволил ответить Дарий. «Нужно собрать отряды для сопровождения». Толпа не тронулась с места, через кристаллы наблюдала за тем, как человек вот так спокойно подходит к лесной нечисти, спокойно с ней общается и ему отвечают. Дарий спиной почувствовал их взгляды, поэтому обернулся и, недоумевающе, изогнул бровь. «Я неясно выразился, собирайтесь». И только после этого люди засуетились. Лесные вожди смотрели на Дарья без восхищения, но с откровенным интересом. Лишь их часть видела молодого колдуна в сражении, но даже им не доводилось видеть его коварным пауком, который начинает растягивать пока незаметные сети. «Неплохо, неплохо», — согласился Шиш, все так же опираясь на свой высокий посох, которым мог дать по лбу. «Такой расклад устроит ваше племя», — скосив взгляд на Кикимор, поинтересовался Дарий. «Устроит, мы принимаем твое командование, человек». «Отлично, в таком случае отправляйтесь на границу, охраняйте и не думайте покидать постов». Перышки на шее одной из девиц-куриц приподнялись от возмущения, но вожди остальных племен так на них посмотрели, что всякие возражения отпали. «Вы ведь не думаете, что я вам мщу, или для вас охрана людей важнее, чем охрана границы?» — решил прояснить Дарий, нагло привирая. «Ни в коем случае», — скрежетала зубами Кикимора, пока остальные предводительницы стояли у нее за спиной. «Славно, можете идти», — коварно ухмыльнулся Шиш. «Ни капли, в идеале было бы неплохо рассредоточить отряды по всему лесу, чтобы не упустить ни одной тропы». «Это можно устроить», — решительно кивнул один из бургомистров, тот, что с худым лицом. «Мы поможем, поставим наших великанов, они многое могут, если захотят», — загорелся идеей пушистый старичок. Дарий отдал им организацию новых отрядов и точек распределений. Никто ведь не сомневается в том, что приманку нужно сохранить до смотра, так что сопроводите и верните их сюда живыми. Чем больше людей будет присутствовать на трибунах, тем заманчивее это будет для врага. Лесные, конечно, согласились, а парнишка смог вздохнуть. Это самая сложная и опасная игра, в которую он когда-либо ввязывался. Может, ему и правда было бы проще отказаться от всего человеческого. Парнишка обернулся к загостившимся семьям, увидел среди них братьев и отца, которые обсуждали что-то с серьезными лицами и изредка на него поглядывали, ждали. Нет, отказываться все-таки рано. Глава 59. Проводив глав великих домов, Дарий смог выдохнуть и немного расслабиться. Вожди, в большинстве своем, разошлись для организации постов наблюдения. Даже отсюда парнишка слышал, как деревенские празднуют освобождение от гнета осады, собираются устроить ночные гуляния. Не сказать, что это лучшее в нынешнем положении решение, но остановить их все равно не получится. Пусть отдохнут, нечего пугать тех, кто только и может, что надеется на защиту более сильных. Дарий вытащил из кармана платок и обтер затылок. На улице становилось все жарче, духота давила на виски, разум, и единственное, чего хотелось, так это отправиться к реке да погрузиться в воду, желательно с головой. Дарий задрал голову, но на небе не обнаружилось ни облачка. Как бы это странно ни звучало, но чистое небо – верный признак скорой грозы. «Куда теперь?» – поинтересовался Соль, которого погода совсем не тревожила. Дарий даже немного ему позавидовал. Леший был куда выносливее и сильнее. Почему Дарий не попал в тело одного из них? Жил бы себе без забот. Потворствовал удовольствием плоти. «На некоторое время останусь здесь». Дарий начал варить эту кашу. Теперь ему нужно стоять у плиты, чтобы ничего не пригорело, не убежало. Люди вернутся не раньше, чем через 5, может быть, 6 дней. За это время нам еще многое нужно будет подготовить. Может быть, ты тоже хочешь наведаться домой, посмотреть, как там дела. Какие там могут быть дела? Фыркнул Соль. Я останусь с тобой, человек. Дарий скосил взгляд и изогнул бровь. Бургомист раскалился, но уже не зло, а скорее для профилактики. Против, нисколько, поспешил ретироваться парнишка. Кроме того, мне не впервой охранять твой сон. А вот это уже странно, поежился молодой колдун, тихо посмеиваясь. Представлять, как леший кривится от чужого храпа, совсем не хотелось. Дарий обернулся, увидев, что, с одной стороны, к нему подходят родичи, с другой, бегут несколько довольных лесных созданий. Обнаженная дама с зеленой кожей первой налетела на парнишку, прижала его к своей груди, потерлась влажной, прохладной щекой о щеку. Дарий отчасти привык к такому приветствию лишачих, которые как щеночки выражали свою привязанность к человеку, но краем глаза заметил, что сомнительный ритуал поставил в неловкое положение главу уезда и его первых сыновей. Соль только вздохнул, взял лишачиху за ухо и не особенно аккуратно оттянул от парнишки. «Мы все подготовили», — кокетливо сообщила лесная дама. «Куда ее отвезти?» «Отвезти кого?» — спросил Свят, за что лишачиха наградила его суровым взглядом. «Факт того, что их племя прикипело к Дарию, еще не говорит о том, что они прониклись ко всем людям». Дарий многозначительно посмотрел на родню, решая, стоит ли приглашать их на краткий променад. Несмотря на принятие, которое демонстрировали братья и отец во время представления, еще не значит, что они полностью одобрили молодого колдуна и его методы. Дарий искренне пожалел о том, что не может читать мысли. Скольких сомнений можно было бы избежать? Того, кого нужно допросить, решив, что ничего страшного не случится, а выстраивание новых мостов – дело важное, Дарий все-таки ответил. Мертвого, одержимую, тогда ведите во двор, там немало охранных знаков, и все равно никого пока нет, предложил Вацлав. Дарий мог сказать, что не особенно-то эти знаки помогли против Вилиски, да и ему не помешали, но решил промолчать. В конце концов, ему без разницы, где именно произойдет встреча с пленной. Хочешь привести на двор врага? Все же поинтересовался Дарий. Не только тебе хочется задать ей несколько вопросов. Это женщина, так? Дарий кивнул. Теперь понятно, почему Вацлав предложил свою территорию. Пусть, после потери дочери, после всего, что произошло и того, что им пришлось увидеть, глава уезда должен понимать, насколько велика опасность, и каковы могут быть последствия допроса, если что-то пойдет не по плану. Протянув руку и погладив лишачиху по голове, Дарий улыбнулся ее открытому взгляду. «Отведите пленную во двор самого большого дома. Постарайтесь сделать это незаметно для остальных, ладно?» Зеленокожая девица кивнула и все со своим напарником побежала в сторону леса. Дарий с остальными двинулся к дому, прямо через деревню. Соль, конечно, последовал за назначенным богами командиром. Свят со Златом поглядывали в его сторону. Сомневались, явно хотели что-то спросить у младшего брата, но Дарий игнорировал их смятение. В последнее время остаться без Соля ему так же сложно, как и скрыть свои мысли от троих голосов в своей голове. Он хотя бы не трещал без умолку. К своей клятве и наказу божественного посланника Леший относился серьезнее, чем порой хотелось бы. Простые люди Лешего не видели, зато во все глаза разглядывали колдуна с его посохом. Дарий старался их не пугать, идти молча и ни на кого не смотрел. И тут кто-то из ребятни, что отлично чувствовало себя верхом на воротах своих дворов, начало махать шапками, руками. «С возвращением, молодой барин!» Счастливо улыбнулся пацаненок. Воистину детская наивность не знает границ. Дарий вздохнул и по-настоящему удивился, когда остальные тоже начали кричать ему вслед, приветствуя, поздравляя с возвращением. Парнишка не знал, должен ли ответить, да и что в таком случае отвечать. Не придумав ничего лучше, парнишка сдержанно кивал тем, с кем случайно встречался взглядом. Вся эта необоснованная радость начинала раздражать молодого колдуна. Только ступив на территорию двора, Дарий почувствовал себя немного лучше. Некоторые из работников, что до этого не могли исполнять свои обязанности, тоже поспешили к воротам, но Дарий покачал головой. «Никого нельзя пускать, не сейчас», — Вацлав разделял опасения сына. Кивнул старшим отпрыскам, которые поспешили закрыть ворота, а сам пообещал людям пустить их завтра. «Сегодня пусть отдыхают и празднуют». Больше всех возмутился главный повар, который, видимо, вне кухни, чувствовал себя не в своей тарелке и беспокоился об ужине барского семейства, хотя, скорее о своей зарплате. Работники думали, что господа без них пропадут, но дом все еще стоит, люди выглядят сытыми и ухоженными. Кто угодно бы почувствовал беспокойство за свое будущее. Вдруг обратно не позовут? Дарий почувствовал отголосок чужой тьмы, за которым пошел, словно на зов. «Будьте осторожны, хозяин, у этой одержимой было время подготовиться», — напомнил Див, когда они обошли дом и увидели стоящих неподалеку от колодца леших, что удерживали веревки, точно ветки паутину, в которую попала муха, связанная по рукам и ногам, скованная пятью тонкими зелеными шнурами из особенного растения, с кляпом во рту. Женщина с растрепанными волосами уже не вырывалась, но хищником наблюдала за приближением Дария. Подрагивал только голубой, начавший терять блеск, кристалл в ее левой руке, который занял место части пальцев, безымянного и мизинца, да часть ладони. «Это ведь дочь Бора», — удивился Вацлав, когда пленница дернула головой. «В самом деле», — ухмыльнулся молодой колдун, встав прямо напротив девицы. Даже в своем печальном положении, она имела наглость стрелять глазками, в каком-то смысле кокетничать. «Симпатичная, даже жаль ее немного. Она, правда, изменилась?» — спросил Свят, разглядывая старую знакомую сперва обычным зрением, а потом через кристалл. «Не подходите близко», — предупредил Дарий, после чего вынул кляп из четко очерченного рта. Может быть, остальные видели в ней только замученную девушку, но Дарья передергивала всякий раз, когда красивое лицо на мгновение менялось, словно пыталось стечь, а нечто возвращало его обратно. «Здравствуй, колдун. Привет, как поживаешь?» — решил подыграть парнишка, чтобы враг расслабился, и хотя бы на этот раз хоть в чем-нибудь проговорился. «Твоими стараниями, не очень. Ты лишил меня стольких глаз, думаешь, теперь я тебя по голове поглажу?» Девушка опасно дернулась, но лешие натянули длинные шнуры, удерживая пленницу в прежнем положении. «Если избавишься от всех людей и лесных, наблюдать уже будет ни за кем. Самой-то будет не скучно», — девица закатила глаза, после чего вновь ухмыльнулась. «В Яви их до сих пор полно». «В Яви люди скучные», — все еще глухо отвечал Дарий, стараясь ничем не спровоцировать одержимую. «Не хотелось бы, чтобы она сделала что-то похуже призыва навык». «Тебе-то откуда знать, колдун?» — черта с два Дарий ответит на этот вопрос, насторожился только Соль, который знал правду. Смотрел то на одержимую, то на Дария. «Если тебе так хочется попасть в Явь, зачем уничтожать людей здесь? Вроде такой хитрый, а очевидного не понимаешь», — покачала головой одержимая, начиная понимать, что общается с ограниченным во многих вещах подростком. «Сперва должно не остаться тех, кто сможет вернуть меня обратно». «Звучит логично», — многозначительно качнул головой парнишка. «Слушай, ты ведь еще такой юный, зачем тебе умирать? Ты ведь явно чувствуешь себя некомфортно среди этих людей. Переходи на мою сторону, тебе понравится в Яви. Я тебе столько там покажу. Ты не поверишь, насколько оказывается велик мир». «Ему и здесь хорошо», — заявил Соль. Дарий, не оборачиваясь, поднял руку, заставляя бургомистра заткнуться. «Отчего же, мне очень интересно узнать, насколько велик мир за пределами границы. Но откуда тебе об этом знать? Ты уже там была? Как прошла через волков?» Девица пригляделась, прищурилась, а затем ее глаза широко распахнулись. И на этот раз ухмыльнулся Дарий. Отчего-то, словно в самом деле почувствовав родную нотку друг в друге, они поняли, кто откуда пришел и куда стремятся вернуться их души. «Милый, тогда нам вообще нет смысла воевать. Думаешь?» «Уверена. Я бы не был так уверен, и был бы настоящим глупцом, если бы заключил союз с той, о которой ничего не знаю. Расскажи, как тебя зовут, как тебя найти?» Одержимая запрокинула голову и пугающе громко рассмеялась. «Ты не настолько хитер, насколько хочешь казаться», — произнесла одержимая снисходительно. «Просто хочу с тобой познакомиться, ты ведь уже знаешь, «Кто я, как знать?» – покачала головой девица, после чего из ее взгляда пропал всякий намек на игривость, а говорить она стала серьезнее. «Уж ты-то должен понимать, насколько жесток этот мир. Он не приносит ничего, кроме боли. Таким, как мы, здесь не место. Чуть позже ты и сам это поймешь». Дарий нахмурился, крепче сжимая посох. «Сейчас ты пытаешься играть, но мои слова уже врезались тебе в голову, и ты будешь постоянно обдумывать мое предложение. Позже, я обязательно приду к тебе и спрошу еще раз, хочешь ли ты вернуться домой. Хорошенько подумай над ответом». Марок спал без постороннего вмешательства, и нечастная носительница тьмы показала свое искаженное разложением лицо. Вацлав не успел ничего спросить. Свят и Злат смотрели на старую знакомую с отвращением и жалостью. Соль откровенно беспокоился, но не о погибшем человеке, и только Дарий остался стоять на месте и просто смотреть на вытягивающую шею да пытающуюся его укусить барскую дочь. «Нужно покрыть ее льдом, да?» – осторожно спросил Злат. «Ага», – сухо ответил Дарий, схватил девицу за руку и под тяжелым вздохом Свята с треском выломал кристалл из всей еще мягкой плоти. «Заморозьте и выкиньте, не стоит показывать ее толстяку. Пусть думает, что сбежала». Со всесветлым кристаллом Дарий отошел к скамье, отложил посох и вытащил нож. Действовал он решительно, но все равно скривился от боли. К этому ощущению нельзя привыкнуть. Густые алые капли попали на кристалл, и угощение не очень-то понравилось божественному созданию. «О чем это она говорила? Почему вам не стоит враждовать резче, чем следовало?» – спросил Свят, легко и быстро нагоняя младшего брата. «Ни о чем серьезном, и допрос еще не окончен». Даже не взглянув на молодого человека, Дарья зажал кристалл кровоточащей ладонью. «Как погибла твоя хозяйка? Что ты видел? Отвечай, и я позволю тебе уйти». Кристалл с совсем уж юным голосом очень жалко заплакал. Отделение от тела, а теперь еще и кровь мучили его, приносили сравнимую с агонией боль. Он не хотел подчиняться колдуну, но выбора у него не было. Пришлось отвечать, рассказать обо всем том ужасе, который им с хозяйкой пришлось пережить в качестве глаз врага. Девица умерла после подарка, который прислали из Велесовского уезда в качестве поздравления с помолвкой. Однажды ночью она просто перестала дышать, но прежде чем ее сердце ударилось в последний раз, тьма из украшения вошла в ее тело, заставив душу зависнуть в теле, которое уже ей не принадлежало. Иногда дочь Бора могла брать над собой верх, пару раз пыталась убежать и сброситься со скалы, чтобы завершить мучение, но тьма вовремя или, лучше сказать, не вовремя возвращала себе контроль. Соседство с ней разрушало душу, приносило боль, точно вечное пламя, которое терзает, но не убивает. Тьма часто уводила девушку из дому, заставляла целовать разных мужчин, а то и хуже, она словно паразит распространяла свое влияние на все большее количество людей, и непростых. В основном то были люди с кристаллами или их верные советники, приближенные. Дарий пытался расспросить о большем, но кристалл больше ничего не знал. Тьма никогда не называла своего имени, не встречалась ни с кем из своих подельников, если таковые у нее вообще были. Никогда не отводила девушку в странные места, использовала, так сказать, на месте. Мучить ребенка и дальше Дарию не хотелось. Он попрощался с кристаллом, поблагодарил его за верную службу своей хозяйке, после чего попросту его раздавил, расколол на множество маленьких, окропленных его кровью, частиц. «Ты сейчас с кристаллом разговаривал?» – удивился Свят, посмотрев на парнишку точно на умалишенного. «Они куда умнее большинства людей», – съязвил молодой колдун. Махнул Солю. «Идем, нужно кое-что проверить». Леший с радостью подошел ближе. Кажется, он тоже хотел поговорить, но не при посторонних. «Я с тобой», – решительно шагнул Свят. «Нет», – отказал Дарий. «Ты сам сказал, что нужно сплотиться, а теперь гонишь». Пытался прибегнуть к логике старший барский сын. «Вам нужно сплотиться, людям. Ты тоже человек», глупо оглядев парнишку с ног до головы, Свят встал у него на пути. Дарий поджал губы. Соль по-настоящему зло оскалился. Его подручные, уловив настроение бургомистра, зашипели на людей. Вот-вот могла начаться драка, от которой останутся не только разбитые губы и стесанные кулаки. Дарий не хотел разрушать собственный план, поэтому взял себя в руки и мирно пояснил. «Я хочу свериться с книгами, темными, ни ты, ни Злат, не сможете с этим помочь, если не хотите наградить наше поколение еще одним колдуном. Такой участи не хотел себе ни один из старших братьев. После я обязательно вернусь и отвечу на ваши вопросы, будет время их обдумать. Собирается дождь. Все еще стоя рядом с замороженным телом несчастной девушки, заговорил Вацлав, что до этого словно выпал из реальности. «Книги ты можешь принести и сюда, темные», — повторил молодой колдун. «Они ведь не кусаются», — справедливо заметил глава уезда. «Их много», — все еще сомневался Дарий. «В таком случае, подготовим для них отдельную комнату». Судя по тому, как переглянулись старшие братья, идея им не понравилась, но спорить с отцом они не стали. Драки удалось избежать. Дарий с облегчением вздохнул, и только сейчас заметил, как за ним и остальными, стоя за углом, наблюдает Зара. Ее испуганный взгляд надолго задержался на молодом колдуне, после чего перешел на осколки кристалла. Лекарка поджала губы, сжалась, демонстрируя редкую для своего характера робость. Поняв, что ее заметили, девушка вздрогнула и поспешила уйти. Ударя все внутри скрутило. Он сделал шаг в направлении сбежавшей лекарки, но остановился. Немного подумал, подхватил посох и направился к маленькой дверце рядом с конюшней. Соль и остальные лешие последовали за ним. Глава 60. Дарий шагал быстро. Все быстрее и быстрее, точно за ним кто-то гнался. Соль с легкостью поспевал за ним, а вот остальных леших, махом ладони, попросил идти подальше. Понимал, что будущий разговор явно не для их ушей, и в том, что он состоится, не сомневался ни один из них. Духота душила, Дарий будто водой дышал, почти задыхался, и потел так, что нижнюю рубаху придется выжимать. Парнишка зачесал волосы пятерней и уверенно продрался через кустарник. «Если не хочешь возвращаться в тот дом, может перенести книги в мою обитель», как заметил тот человек, «книги не кусаются, а в лесном городе все равно никто не умеет читать». Для Соля это стало одним из самых длинных предложений, которые он произносил при разговоре с Дарием. Верный признак самой настоящей растерянности, а еще проявление человечности. Не только леший влиял на молодого колдуна, дурной пример работал в обе стороны. «Ты можешь остаться там и после того, как все закончится. У меня большой дом, я буду рад такому соседству». «Соль, успокойся, я тороплюсь не потому, что расстроен, а потому что скоро начнется дождь, и я не хочу, чтобы вода намочила книги. Они, знаешь ли, единственные в своем роде. Твое предложение очень лестно, но досмотра придется остаться там, после, посмотрим. Значит, ты не собираешься возвращаться в Явь?» А вот изящества его речам все же не хватало. Дарий остановился и обернулся к бургомистру, который сделал шаг и тоже встал, уставившись на парнишку своими большими глазами. «Не собираюсь». «Почему?» Дарий изогнул бровь. Соль спрашивал абсолютно серьезно. Это могло показаться забавным, если бы Дарий сам не задумался о том, почему он не хочет возвращаться в мир с интернетом, образованием и множеством самых разных занятий. «Потому что там меня не ждет ничего хорошего. Соль, я попал сюда потому, что родная мать в припадке безумия разодрала мне шею собственными зубами. Понимаешь?» Произнеся это вслух, Дарий вновь почувствовал аромат лекарств и холодок смерти. «Когда-нибудь воспоминания о том дне померкнут, но не сейчас, и не в ближайшее время. Здесь, конечно, тоже не сладко, но я уже во все это ввязался, и отступать не собираюсь. Мне и здесь вполне неплохо. Правда, правда», развернувшись, Дарий вновь пошел к могильнику. «Пусть уже не так торопливо. Если еще раз спросишь почему, я тебя ударю». «Хорошо, не спрошу. И все-таки наш враг пришел из того же мира, что и ты, верно? И это доказывает, что боги хоть и знают о попавших сюда людях, но никак это не контролируют», — успел вставить Див. И Дарий остался полностью с ним согласен. «Да, он из Яви, и, видимо, его занесло в Навь, где жуть, что творится. Конечно, ему хочется вернуться. На его месте я бы тоже хотел. Я почти уверен, он пробовал пройти через волков, у него ничего не вышло, и что-то или кто-то натолкнул его на этот безумный план. Может, просто помочь ему вернуться в Явь? Вряд ли то, что от него осталось, все еще можно называть человеком. Я не знаю, как сработают его возможности за границей, но уверен, боги не захотят пропускать его к обычным людям, которых, по идее, должно защищать мое племя. Кроме того, мы еще не знаем, что творится там у них на верхних ветвях». Дарий старался рассуждать холодно, старался не сбиваться с мысли, когда перед глазами все еще стояло испуганное лицо Зары. Вот оно-то и расстроило его на самом деле. Но не плакать же Солю в том, что лекарка теперь смотрит на него, как на монстра. Не стоило давить тот кристалл, но помочь ему Дарий уже не смог бы. Он ведь не знал, что Зара проявит любопытство, с чего она вообще приняла его перемены так близко к сердцу. Дарий вновь остановился, резко встал, как вкопанный, глупо моргая. Он ей нравится, нравится ведь, или он сам себя обманывает, и ей его жаль, но ведь теми, кто безразличен, не интересуются. Так, вероятность положительного ответа немало порадовала парнишку. У Дарья тут же поднялось настроение, и он вновь зашагал, ставя Соля в тупик переменами в своем поведении. А еще, теперь нам понятно, что эта тварь не может выбраться из Нави или где бы она там ни сидела. Куда добрее стал пояснять Дарий. Откуда знаешь, враг сам нам сказал, ему нужны глаза, с его силой, он мог прийти и стереть уезды с лица земли, а так ему приходится пробиваться медленно, через глав великих домов. Если его сила мешает богам, то она велика, но не настолько, чтобы вот так просто всех нас уничтожить. Это вселяет надежду. А еще через ту девицу он сказал, что вновь придет к тебе. Значит, придет, пожал плечами Дарий. Придется сражаться, надеюсь, смогу победить. Ты отправил охрану с теми людьми, но не собрал отряд для себя, а ты в плане богов важнее, чем крикливый пузырь и прочие задиры, заметил Соль. Так ты всегда рядом. Соль удивленно моргнул, немного подумал и горделиво расправил плечи, выпятил грудь. Твоя правда, Дарий усмехнулся, но было бы неплохо выставить постовых вокруг дома и деревни в целом, лучше узнать о приближении врага заранее, а не встречать его в одних штанах. Я об этом позабочусь, гораздо горделивее, нежели прежде, кивнул Леший. Дарий давно понял, что Лешего лучше чем-нибудь озадачить, и тогда он будет меньше лезть со своими вопросами к человеку. Кажется, ему самому хотелось действовать. Надеюсь на тебя, и надо бы призвать мертвых. Одного будет достаточно, отмахнулся Леший. Почему? Теперь уже спросил Дарий. Через них ты куда быстрее получаешь новости. Пусть и дальше обходит границу. Здравая идея. Дождь уверенно барабанил в закрытые ставни. Дарий подложил под окно тряпицу, которая ловила и впитывала в себя попадающие внутрь капли. Лампы горели ровно, хорошо растопленная жаровня грела ноги и руки. Дарий сидел за большим столом, обложившись сразу тремя книгами, выписывая из них то, что казалось нужным или полезным. Соль тихим стражем стоял за дверью. На обратном пути, пока лешие несли книги, он успел подкрепиться ягодами и какими-то листьями, так что теперь заявил, что отправится отдыхать, только когда это сделает Дарий. Вацлав почти не обманул, когда сказал, что подготовит комнату. Для темных изысканий Дарию выделили один из самых дальних залов, куда, судя по всему, сносили разный, уже никем не используемый хлам. Здесь была и кровать, и кое-где поломанные этажерки, в углу стоял шкафчик, который раньше точно висел на кухне. Дарий не возражал. Для него нашелся большой стол, удобный стул да пара ламп. Условия лучше, чем у могильника, который сейчас точно начало заливать. А может быть, и нет. Проверять Дарий не собирался, но место, на всякий случай, запомнил. Подготовиться требовалось не только главам великих домов и их детям. Дарий тоже не собирался сидеть в стороне, тем более теперь, когда боги одобрили его занятия. Что именно вы хотите найти? Поинтересовался Див. «Сам не знаю», – прошептал Дарий под нос, – «что-нибудь, что в случае чего спасет меня и остальных. Мой прошлый хозяин тоже искал силы ради семьи. Так что, если хочешь, я могу подсказать», – поддержал Лим. «Есть очень мощные заклинания, которые могут испепелить или утопить целый город», – согласился Див. Дарий повел плечом, усмехаясь. Кровожадность темного камня в навершии больше его не пугала, скорее забавляла. Особенно когда Див рассуждал о кровавых расправах с такой легкостью, как ребенок, что отрывает крылья мухам и радуется, когда они не могут взлететь. Отложив перо, Дарий откинулся на спинку стула и растер ладонями лицо. «Я боюсь, что сражаться придется не с людьми, вот в чем проблема. Вы ведь сами сказали, враг не может выбраться из Нави. А если сможет, а если у него в союзниках окажется кто-то не менее сильный, слишком много если... Всего вы предусмотреть не сможете», — заметил Див без намека на осуждение. «Поэтому сижу и просматриваю книги, чтобы в случае чего, не растеряться во время опасности. Мы на твоей стороне», — заверил Лим, за что Дарий был очень ему признателен. «Будет даже забавно, если смотр белой бури пройдет, как положено и ничего плохого не случится», — посмеялся Вик. «Отчасти», — согласился Дарий. «А еще очень обидно, после такой-то подготовки. Но ведь обида переживается без боли. Дарий поджал губы и посмотрел в потолок. Ты прав. Лучше бы все случилось на смотре, решил поспорить Див. Если не на нем, то гнет опасности нарушит ход жизни уезда. И в этом может состоять его коварный план, тяжело вздохнул Дарий. Он мог только предполагать, но никак не знать всего сценария будущих событий. Шестое чувство подсказывало, что враг не упустит такой возможности. И задача армии уезда переиграть и напасть в ответ. В идеале убить или, хотя бы, взять в плен и передать богам на расправу. Ваш коварнее, фыркнул Див. Это ведь не соревнование, рассмеялся Дарий. И подпрыгнул на стуле, когда в комнату постучались, но не вошли. Сев ровно, парнишка спросил, кто там, за дверью растерялись. Дарий услышал, как нежданный гость переступил с ноги на ногу. Я, стушевался Вацлав, входи, позволив себе легкую улыбку, поднялся из-за стола молодой колдун. Отец не видел лешего, потому что посмотрел в другую от него сторону, но знал, что лесной в доме и точно рядом с сыном. Он в комнате, прикрывая за собой дверь, поинтересовался Вацлав. Это важно, не то чтобы, взгляд главы уезда упал на посох, что сейчас мирно лежал на краю стола. Как он к тебе попал, тебе лучше не знать. Дарий пододвинул хозяину дома стул, поставил поближе к жаровне, чтобы ноги не холода сырости сквозняки. А знаешь, когда-то он принадлежал твоему предку. Ты, сам того не ведая, получил наследство от одного, от Гадимира. Откуда? Удивился Вацлав, присев и подставив ноги к раскаленной чугунной кастрюле на низкой стойке. Довелось увидеться, нервно усмехнулся Дарий. Ему больше 300 лет. Он еще жив? Взволновался мужчина. Уже нет, ответ Дарья можно было прочесть по-разному. Вацлав, например, поежился, наверняка, представив себе битву колдунов, из которой сын чудесным образом вышел победителем. И какую бы мясорубку ни нарисовало его воображение, это все равно не сравнится с более жуткой и жестокой реальностью. Но ты ведь не посох пришел ко мне обсудить, опираясь бедром на стол и складывая на груди руки, решил перейти к сути Дарий. Он начинал понимать, почему изначально Соля раздражала его манера речи. Дарий начал отвыкать от всех этих словесных прелюдий неловкости. Верно, женщины на стол накрывают, пора ужинать. Вацлав поднялся со стула и двинулся к двери. Идем. Только Дарий не последовал за ним. Вацлав остановился, вздохнул и обернулся, немо вопрошая. Не думаю, что это будет уместно. Лучше я поем за работой, никого не буду смущать. Вацлав вернулся к столу, посмотрел за многочисленные записи и какие-то схемы, не самые аккуратные, поспешные. Кляксы свидетели тому, что сын разучился держать перо в руках. «Ты вот на это хочешь променять общение с семьей?» Прозвучало печально и серьезно. Вацлав из-под лобья посмотрел на парнишку. «Не тебе одному неловко, Данияр, я тоже не понимаю, как теперь с тобой общаться, но делаю шаг навстречу. Так что давай, закрывай чернильницу и иди за стол. Никто не будет тебя осуждать». Дарий поджал губы. Вацлав нахмурился. «Считаешь, что в этом нет необходимости? Если так, то ты очень наивен, сынок. Без своих сложно выжить. Как бы близко ты ни общаться с лешими и остальными, семьи они тебе не заменят». Гадимир тоже до последнего цеплялся за семью. Невольно дрогнули губы Дария, а потом его заживо закопали с людоедкой. «Родной брат, нет, отец». Колдунов не просто так называют отступниками. Значит, семья тебе не нужна? Вацлава определенно напугала раскрывшаяся правда, но разговор он пытался вести о другом. Повисла напряженная тишина. Вацлав ждал. Дарий начинал закипать. И Див откликался на его смятение, дрожа, беспокоясь за хозяина. Дарию пришлось положить на него руку и легонько погладить, чтобы успокоить и отговорить от поспешных действий. «Хочешь узнать, скучал ли я по вам?» «Да, скучал. Хочу ли я мира в этом доме?» «Безусловно. Хотел ли я вас защитить?» «Более чем. Но я знаю, чем все закончится, и я не хочу такого конца. Так что вопрос не в том, нужна ли семья мне, а нужен ли такой, как я, семье. Я не откажусь от того, чего достиг». Дарий прерывисто вздохнул. «Извини, но ужинайте без меня. Мне еще есть чем заняться». Вацлав так сильно хлопнул дверью, что Дарию пришлось ловить подпрыгнувшее перо и чернильницу, заново собирать исписанные листы, часть из которых посыпалась на пол. Дарий наклонился за бумагой, но пальцы дрожали, сминая края. «Если хотите, я сейчас же всех их лишу языков». Голос Дива дрожал от гнева. «Хозяин, вы сильнее них всех вместе взятых, даже боги на вашей стороне, не позволяйте так с собой разговаривать. Все в порядке», — несколько раз глубоко вздохнул парнишка. «Если хочешь, уйдем прямо сейчас». «Конечно, соль все слышал, и теперь ему тоже хочется высказаться». Его голова показалась в проеме. «Нельзя, это нарушит план». «Потерплю», — садясь за стол, Дарий пододвинул к себе одну из книг, надеясь отвлечься на то, что определенно захватит его с головой. «Как скажешь, угу». Дарий погрузился в чтение. Новые знания отпечатывались у него в разуме. Изредка Лим давал пояснение тому или иному параграфу, по крайней мере, рассказывал, как его понимал или применял на практике Гадимир. Но парнишки вновь помешали. На этот раз, войдя без стука, Дарий поднял голову, и его брови медленно поползли на лоб. Зара кивнула молодому колдуну, прошла к столу с большим подносом, немо требуя отодвинуть раскрытую книгу. Парнишка подчинился, а она поставила поднос и принялась выставлять миски сухой, тарелку с хлебом, мясо и столовые приборы. Все в парном комплекте. Зара сама пододвинула себе стул, тарелку. Принялась есть, и все молча. Дарий смотрел на нее с пару секунд, после чего тоже начал есть. «Мне нужен», — кратко сообщила Зара. Дарий не донес ложку с горячим супом до рта, вновь поднял на лекарку взгляд. Но та спокойно ела, а парнишке есть перехотелось. Он смотрел на нее так, словно увидел впервые, или Зара вдруг отрастила, если не вторую голову, то точно третью руку. Он ведь не ослышался. Она почувствовала взгляд молодого колдуна и посмотрела на него из-под лобья. Изогнула бровь. Дарий мотнул головой и все-таки принялся есть. Едва не расплакался от вкуса соли. Он уже начал забывать, что такое специи. И ухо показалось ему невероятно насыщенной. «А ты мне», — сообразил ответить Дарий. Зара кивнула, а ее плечи расслабились, и они продолжили молча кушать, пока гроза билась в их маленький по-своему уютный мир. Дарий старался не смести все, что лежало на столе. Он очень соскучился по столь простым, но полноценным трапезам не на свежем воздухе. Однако дверь вновь открылась. На этот раз в комнату ввалились братья, тоже с мисками и хлебом, но на этот раз каждый для себя. «Отец лютует», — пояснил Свят, поискал взглядом стул, не нашел и сел прямо на пол. Злат последовал его примеру. «Поедим, а потом расскажешь обо всем, что творилось, на границе, ну и вообще», после пары ложек, мирно потребовал Свят. «Интересно же, поверь, не очень», — качнул головой Дарий. «Все равно расскажешь», — поддержал старшего брата Злат. «Ладно, но потом не обвиняйте меня в том, что не смогли удержать уху в желудках». Старшие сыновья главы уезда только переглянулись, пожали плечами и продолжили есть. «Я тоже послушаю», — решила Зара. Дарий оглядел нечаянную компанию, лица которых окрасились мягким желтоватым светом ламп, улыбнулся и решил, что может позволить себе насладиться едой. Глава 61. Стопка с записями серьезно выросла, но Дарий, даже периодически их просматривая, не мог расслабиться. Каждую минуту дня и ночи его разум сверлила одна мысль: этого недостаточно. Он сделал недостаточно для сохранения уезда, хотя бы в таком, уже значительно подточенном, виде. Кристаллы были правы, предусмотреть все попросту нереально, но Дарий старался охватить хотя бы малые вероятности грозящей опасности, и их оказалось слишком много. Дарий начинал серьезно нервничать. Он надеялся отоспаться под крышей теплого дома, но на деле стал отдыхать меньше прежнего. Утренний холодок больше не добрил его на рассвете, а значит, и о бодрости парнишке пришлось забыть. Он фактически окопался в дальнем зале, и во всей этой ситуации был только один плюс. Дарий серьезно пополнил свои теоретические знания, которые, на самом деле, не хотелось использовать на практике. Сделав несколько пометок в самом низу очередного листа, Дарий выпустил перо из покрасневших, запачкавшихся пальцев. Пульс бил в висках, а в голове шумело. Парнишка растер слишком теплые, припухшие веки, тяжело вздохнул и скосил взгляд к окну. В щели ставен пробивался тусклый, бледно-белый свет, и снова рассвет. Дарий поднялся из-за стола, подхватил посох и вышел из комнаты, разбудив спящего прямо стоя лешего. «Извини, пустяки», — бургомистр сладко потянулся, несколько раз моргнул и вновь обрел до отвратительного бодрый вид. Обведя навершием посоха дверь, запечатывая ее ото всех любопытных, Дарий направился дальше по коридору. «Ты куда? Можешь отдохнуть, я собираюсь прогуляться». «Где?» — держался рядом Соль. «Дойду до поля смотра, обойду его, посмотрю, где будет неплохо установить ловушки. Я с тобой». «Это не обязательно», — отмахнулся парнишка, тоже потягиваясь, силясь размять затекшую за ночь спину. «Обязательно. Этот ваш смотр уже близко. Тебе опасно ходить одному». Дарий только вздохнул и не стал спорить. Отчасти, потому что смирился, отчасти потому, что устал спорить с Лешим, который за последние дни продемонстрировал почти все нюансы своего невероятного упрямства. В коридорах уже работали люди. Девушки намывали полы, чистили щетками стены. Заслышав шаги молодого барина, они тут же останавливались, отходили в стороны, вежливыми, почтительными поклонами приветствовали колдуна. Дарий, не глядя, кивал им в ответ. Он знал, как пугает их его черный глаз, но прятать его больше не собирался. «Молодой барин», — звенящую тишину нарушил тонкий, девичий голосок. Дарий так удивился, что остановился и обернулся к девушке. Жилистая, с россыпью веснушек на лице, в свободном сарафане и тугой косой, она нервно царапала деревянную часть щетки ногтем, боялась поднять голову. Что-то случилось. От братьев Дарий узнал историю мальчика Конюшева и, несмотря на сочувствие мальцу, для себя сделал отметку: к словам работников стоит прислушиваться, даже если кажется, что они несут бред.